Глава 14. Рустам. What the fuck is this? Все, что сейчас приходит в голову. Что это за херня такая? Эта девчонка вновь заставляет меня чувствовать себя идиотом. Почему? Да потому что я ни черта не понимаю, что происходит. Это вот сейчас что было такое? Меня неделю на горизонте не было. Я сделал все, как она хотела. Не отсвечивал. В чем я успел оказаться виноватым? Мой мозг скоро перегреется от выкрутасов дикого котенка. И за ней бы сейчас надо было рвануть. Только остатками адекватности понимаю, что эта затея бесполезна. Девочка явно не в духе. Девочке надо остыть. Я не привык к таким женским эмоциям. Они меня из равновесия за секунду выбивают. Так что мне тоже надо остыть. И так своевременно у меня звонит мобильник. «День добрый, Рустам!» Спокойный голос Камала немного гасит мое недоумение насчет поведения котенка. «Не уверен. Что хотел?» «Я заехал пообедать в один неплохой мясной ресторан и вспомнил, что у нас так и не получилось нормально поговорить после завершения дела. Подъедешь?» «Это и правда неплохая мысль – встретиться с ним». «Да. Адрес мне пришли, и закажи самый большой стейк. Я адски голоден». Усмехаюсь, направляясь к машине. «Будет сделано. Увидимся». Отбивается Камал. «Увидимся». Отвечаю в пустоту. Сажусь за руль, включаю музыку громче. Получаю сообщение с адресом от Камала и сразу стартую туда. Никаких особенных планов на этот вечер у меня не было, не считая Ники. Но раз она придумала мне вину, пусть дуется, а я займусь делами. Паркуюсь у ресторана. Я был здесь, он действительно неплох. Маленький уютный зал с тематическим оформлением и стильной деревянной мебелью. Узкопрофильная кухня, хороший алкоголь. Официантки в сдержанной униформе с милыми улыбками на лицах. И тихая кантри, как последний штрих к идеальному стилю заведения. Сюда редко приводят женщин. Это больше мужская история. Но мне думается, котенку тут понравится. Представляю, как сексуально она впивается своими острыми зубками в кусок сочного мяса, а по ее ловким пальцам стекает темный сок. Черт! Не думал, что меня так сильно возбуждает фантазия о том, как ест женщина. Подхожу к столу. Камал поднимается и пожимает мою ладонь. Меня уже ждет мое мясо. На отдельной тарелке свежие овощи, много зелени, несколько соусов на выбор, а в графине красивого цвета коньяк, который изготавливают также под брендом этого заведения, и больше такого алкоголя ни у кого нет, так что плевать, что мы за рулем, надо выпить. Камал разливает коньяк и поднимает свой бокал. «Рустам, я хочу выпить за твой профессионализм», произносит он. «Оперативность в решении моей проблемы помогла избежать еще больших проблем. Лучшего специалиста в этой сфере я не знаю. Благодарю». Киваю и чокаюсь с ним. Я знаю, что он прав, и не собираюсь как-то преуменьшать свои заслуги. Я много работал, чтобы стать действительно лучшим поисковиком. У меня на это были свои причины. Но в итоге все вылилось в специализацию, которая приносит хорошие деньги, а всякую чушь из серии «Ой, да ладно, да не надо, это ерунда» оставлю неуверенным в себе неудачником. Я знаю, что не ерунда. Знаю, сколько ресурсов потрачено на проделанную работу. Я уважаю свое время и требую того же от других. Мы с Камалом еще немного говорим об этом деле, и в процессе беседы я улавливаю фразы, которые наталкивают меня на определенные мысли. «Кам, ты знаешь Коца?» Задаю ему прямой вопрос. «Хм». Он трет ладонью щетину. «Знаю. А в нашем кругу есть те, кто его не знает?» «Я имею в виду более тесное знакомство». Улыбаюсь. И Кам понимает, что я слушал его очень внимательно этим вечером. «Допустим. Тебе что-то нужно от него или от меня?» Сложив предплечье на стол, он сцепляет пальцы в замок. «От вас обоих. От тебя мне нужна информация. Его основные интересы на рынке – слабые места, характер, семья. Все, что знаешь. Буду должен. «Иметь в должниках тебя?» – смеется Камал. «Это дорогого стоит. На самом деле я знаю не так много, но готов помочь, чем могу». Он делает знак официантке. Она убирает с нашего стола посуду и обновляет коньяк. Наливаем. Медленно пьем вкусный ароматный алкоголь, пока Камал копается в своем телефоне. «Махмуд Коц». Он поднимает на меня взгляд, отложив мобильник. «Скользкий персонаж. Его мало кто искренне любит, но все терпят, потому что рулить этим бизнесом грамотно может только тот, кто в нем разбирается. Ну и крыша у него очень серьезная. Она, если рухнет, много кому хребты переломает. Так что будь осторожен». Невольно вспоминаю наш недавний разговор с мужиками. Ворон и Мир тоже говорили об этом, но я все равно не простил, что отказали в помощи. Пусть идут нахер оба. Я справлюсь сам. С крышей ясно. Что с остальным? Азартный, жадный до побед, как и любой профессиональный спортсмен. Деньги любит, но купить его сложно, потому как денег у него много. Как и в любом клубе такого типа, внутри помимо боев крутится наркота и процветает проституция, как дополнительный доход. Конечно, крыша свой процент забирает с каждого сегмента этого бизнеса, но Коцу достается немало. Идти на него в лобовую не советую. Чем его можно спровоцировать? Комкую в кулаке салфетку, представляя на ее месте голову Махмуда. Мне нужна такая реакция, которую он не сможет контролировать. «Думаю, можно ударить по больному», – пожимает плечами Камал. «Семья или спорт?» – хмуро прикидываю я. «Точно не семья», – качает головой Кам. «Свою единственную дочь он отдал в интернат. Спорт. Это будет личным, и крышу я никак не затрону», – продолжая рассуждать вслух. «Получается так», — соглашается Камал. «Я не буду спрашивать, зачем тебе это, Рус. Просто желаю удачи». Он протягивает мне руку через стол. «Спасибо». Пожимаю. Залпом допиваю свой коньяк. Мы расплачиваемся по счету и разъезжаемся по домам. Всю дорогу думаю о новой информации. Мысли штормит, периодически перебрасывая их на поведение котенка. Но пока я запрещаю себе думать о ней. Мне нужна максимальная концентрация, чтобы совсем разобраться. Поднимаюсь к себе, принимаю душ и, наплевав на одежду, устраиваюсь в гостиной на диване, продолжая размышлять. Так глубоко ухожу в собственные мысли, что дверной звонок заставляет меня вздрогнуть. «Какого хрена?» Возмущаюсь, глянув на часы. «Я не жду никого. Но просто так ко мне тоже никто не придет. Приходится поднимать задницу с дивана, прикрывать ее покрывалом и двигать в прихожую. Открываю дверь. На пороге две серьезные рожи Мира и Ворона. В руках у последнего узкий бумажный пакет. В такие обычно упаковывают дорогой алкоголь. «Что надо?» Складываю руки на груди, не спеша пропускать бывших друзей в квартиру. «Поговорим?» Ворон поднимает пакет выше и смотрит на меня взглядом строгого учителя. «Кажется, сейчас начнется».